Глава 4. Утром Эрнльф вышел из спального покоя хмурый и озабоченный. «Ой, какой ты страшный! Как будто спал в обнимку с трупом!» В притворном ужасе завопила Ингерид и бросилась бежать. Казалось, она нарочно вставала раньше всех в усадьбе, чтобы встретить пробуждение каждого какой-нибудь гадостью. Девочка очень забавлялась, ей в голову не приходило задуматься, так ли смешно другим от ее шуток. «Сильно похоже на то», — пробормотал Эрнльф. Его лицо, покрытое густой сетью мелких красных шрамов, и впрямь выглядело не лучшим образом. «Иди за стол, еда уже готова», — позвала мать. «Я приготовила тебе новую рубаху. Наверняка сегодня вам придется плыть через фьорд». Плыть через фьорд означало навестить Торбранда Конунга. Эрнльфу не слишком туда хотелось, но если они с отцом и сегодня не приедут, все точно решат, что они поссорились с Торбрандом. Или даже замышляют измену. Мало для кого было тайной то, что Хравнхельд и его родичи решительно против продолжения злосчастной Квитинской войны. «Ты умывался? Хочешь, я тебе полью?» — предложила Свангерда, встретившая Эрнльфа в сенях. «Да, я... там...» — не слишком внятно ответил тот, мельком глянув на невестку. Свангерда смотрела мимо, в стену сеней, и, кажется, даже не слышала ответа на собственный вопрос. За прошедшие дни вдова свыклась со своим горем и перестала плакать, держалась почти спокойно. Но Эрнльфу до сих пор было неловко смотреть на нее, как будто взгляд мог ненароком задеть открытую рану. Теперь Свангерда носила серое вдовье покрывало с короткими концами, и белое лицо с правильными некрупными чертами казалось из-за этого каким-то погасшим, затененным. Она была приветлива, как и прежде, но все чаще о чем-то задумывалась, и это тревожило родичей. Посреди разговора женщина вдруг замолкала, невидящими глазами глядя мимо людей. Иван Берг по привычке толкала локтем мужа, сына, любого, кто сидел рядом, и кивала на невестку, тревожно двигая бровями. «Она видит дух Хальмунда», — шептала хозяйка. Сама Свангерда о том, куда смотрит и что видит, не говорила ни слова. «Что вы стали тут, как бородяги, которых не пускают в дом?» преувеличенно громко и бодро сказала фру Ванберг, входя следом за Эрнльфом в сени. «Идемте, похлебка остынет!» Свангерда вздрогнула, виновато улыбнулась, словно просила прощения, и первая вошла в кухню. «Я тебе говорила!» — шипела фру Ванберг на ухо Эрнльфу, на ходу подталкивая его в бок, словно желая взбодрить. «Нечего тянуть! Нужно справлять свадьбу! Тогда она опомнится и заживет по-новому! А так вы дождетесь того, что она сойдет с ума!» и уйдет жить в лес к Тордис. «Не надо, мать, не сейчас, еще не пора», хмурясь отговаривался Эрнльф. Чуть ли не в первый день после возвращения сына фру Ванберг завела разговор о том, что ему нужно жениться на Свангерде. Младший брат берет в жены вдову погибшего старшего брата. Все по древним обычаям, достойно, благородно. Все скажут об этой свадьбе одно только хорошее, да и богатое приданное возвращать обратно не хочется, хотя это уже не так важно. И как удачно сложилось, что сам Эрнльф ни о какой другой женщине не мечтал. Они заживут на славу, родят много детей, и для рода Хравна из пологого холма все обернется не так плохо, как казалось поначалу. Фру Ванберг искренне не понимала, почему Эрнльф все оттягивает и свадьбу, и даже разговор со Свангердой. Ждет, что ли, пока та совсем с ума сойдет? Или пока северная родня приедет за ней и потребует назад со всем приданным? «Мне сегодня снился не самый лучший сон». Тихо, чтобы не услышала Свангерда, сказал Эрнльф матери. «Мне снился какой-то мертвец». «Какой такой мертвец?» Фру Ванберг остановилась посреди кухни, прямо в облаке дымящего очага, и уставилась на сына снизу вверх, уперев руки в бока. «Не знаю. Огромный жуткий мертвец с оленьими рогами на голове. Как будто он ходил всю ночь вокруг нашего дома, колотил в дверь, даже пытался приподнять дом за углы». И гнусно ревел. «Я не думаю, что это к добру. Может, не ездить сегодня в Ясеневый двор?» Фру Ванберг задумалась, покусала сустав согнутого пальца. «К Конунгу тебе ехать надо, а иначе Хродмар и Кальбейн назовут нас изменщиками и трусами», — решила она. «Но сон и впрямь не из лучших. Вот что. Поешь и сходи как Тордис. Она разъяснит тебе, к чему все это. Может, даже скажет, что теперь делать. Только вот сама бедняжка не поймет». Фру Ванберг покачала головой и отошла от очага. Эрнльф направился к столу. Свангерда протянула кусок вчерашней рыбы на краюхе хлеба. И он взял, благодарно кивнув. Мне довелось желанную видеть, от рук ее свет исходил, озаряя свод неба и воды. Вспомнилось не кстати. Впрочем, почему не кстати? Скорбь по брату, любовь к Свангерде так глубоко вошли в его жизнь, так переплелись с воздухом, которым он дышал, что Эрнельф сжился с этим чувством, и без них его душа опустела бы. Вскоре, после часа утренней еды, Эрнельф Одноглазый бодро шагал по лесистым склонам, поросшим редким, чахлым, прозрачным ельником. Он глубоко дышал, и свежий воздух прохладного дня приносил бодрость, прогонял уныние последних дней. «Мне довелось желанную видеть», — снова и снова повторял он про себя древний стих, когда-то произнесенный самим Фрейром. И теперь вместо тоски в глубине души рождалась робкая радость. От рук ее свет исходил. «Нет, мать зря торопит со свадьбой. Спешить пока некуда. Северная родня Свангерда еще не скоро узнает, что женщина овдовела. А невестке нужно привыкнуть к потере, позабыть Хальмунда». «Нет, такого, как он, забыть невозможно, и они всегда будут помнить его. Но пусть она хотя бы перестанет ждать, пусть исчезнет это ощущение, что муж просто вышел куда-то, просто не успел вернуться к ужину, и потому это место пустует. Пусть привыкнет к мысли, что Хальмунда нет нигде, пусть откроет глаза для будущего. И тогда она полюбит его. Пусть не так, как любила первого мужа, Эрнельф знал, что никогда не сравнится со старшим братом и не достоин такой же любви. Но все же, Свангерда всегда была приветлива с ним. Они хорошо ладили, как родичи, поладят и как муж и жена. Но должно пройти время. Домик Тордис появился внезапно. Эрнельва всегда это настораживало. Несколько елей стояли вплотную друг к другу и загораживали низкую избушку из толстых бревен от идущего по тропе. Обогнув ели, тот неожиданно видел ее прямо перед собой, как выскочившую из-под земли. Тордис стояла на пороге, так же, как и обычно. Старшей дочери Хравна Иванберг перевалила уже за 30 лет, но она так и не вышла замуж. Да и кто бы ее взял? С самой юности девушка считалась безумной и сама отказывалась жить с семьей. «Вы слишком шумные», — заявила она родичам. «Вы мешаете мне слушать землю и богов». Никто с ней не спорил. Если духи выбрали человека, чтобы через него общаться с миром людей, то противиться их воле опасно и бесполезно. От этой болезни нет лечения. Нужно лишь постараться извлечь из нее пользу. Как и все в роду Хравна, Тордис была высокой, но не в пример другим, выглядела слишком худощавой и бледной. Длинные светло-русые волосы, густые и плохо чесанные, спускались ниже колен и окутывали всю фигуру, скрывая толстое серое платье с большими серебряными застежками тонкой работы. Отказываясь от самых простых удобств, укрываясь потертыми шкурами и питаясь одним хлебом, Тордис обожала серебро и охотно принимала в подарок все, что ей приносили. Между наплечными застежками у нее висело 5 или 6 серебряных цепей разной длины и толщины. На худых и бледных руках звенело множество браслетов. Пальцы руки, лежавшие на дверном косяке, походили на птичьи когти. Как всегда, Эрнельву стало неуютно от взгляда больших, темных, с расширенным зрачком блестящих глаз сестры. Но он смирял страх и неприязнь. Даже безумная эта женщина оставалась его сестрой. «Приветствую тебя, брат!» – протяжно проговорила Тордис, как пропела, и даже сделала шаг навстречу. У Эрнельва полегчало на душе. Сегодня ее голос звучал бодро, ясно, и в голове, как видно, было посветлее обычного. «Заходи, я давно тебя не видела!» Она подошла к брату вплотную, подняла свою птичью лапку и ласково царапнула его по щеке. «Красавчик ты мой!» — невнятно мяукнула она, будто кошка, и в глазах ведуньи мерцала отстраненная ласковость. Эрнельву и раньше казалось в такие мгновения, что безумная сестра обращается не к нему, а к кому-то другому, кого видела в нем. Она и раньше, до гнилой смерти, называла Эрнельва красавчиком. Хотя он был вовсе не красивее Хальмунда. Колдунье даже не требовалось привыкать к новому лицу брата. Она видела в человеке не внешнее, и потому никакой перемены не заметила. Именно Эрнельву Тордис неизменно радовалась больше, чем всем прочим родичам. Хозяйка отошла от порога, гость шагнул в дом, оставив дверь открытой, и сел на свое обычное место, на край скамьи, возле самой двери, где посветлее. Тордис, напротив, забилась в самый темный угол, но не велела закрыть дверь. Она знала, что люди предпочитают разговаривать при свете, и уважала странности своей родни. «Я сегодня видел сон», — без предисловий начал Эрнольф. Тордис не любила, когда у нее засиживались подолгу. «Мне снился отвратительный мертвец с рогами, бродящий вокруг дома. Я подумал по дороге. Наверное, это Хальмунд. Хочет подать мне какую-то весть из Хель. Наверное, это весть не из самых добрых». «А ты носишь рунный полумесяц?» — спросила Тордис из своего угла. Эрнольф кивнул. «Ношу. Я хотел снять, но он как-то не снялся». Вытащив из-под рубахи амулет, Эрнольф покачал его на ладони, не снимая ремешка с шеи. Это было не самое внятное объяснение, но до помрачневшего рассудка Тордис невнятные доходили гораздо лучше. А эти слова оказались и самыми верными. Эрнольф не раз думал, что полумесяц пора снять, не раз брался за него и пробовал стянуть ремешок, но какая-то неясная сила удерживала его руки. Какое-то темное внутреннее чувство мешало. Рассудку не удавалось убедить душу, что брат мертв, и связь с ним больше не нужна. Невозможно. Он все не верил. И вот дождался. «Дай его мне!» Тордис протянула худую длинную руку. Эрнольф стащил ремешок с шеи и бросил сестре. Золотая звездочка тускло сверкнула в полутьме дома. Тордис ловко поймала ее и сжала в ладони. «Теперь молчи и не мешай», — сказала она. «Я пытаюсь добраться до Хальмунда». «Добраться до человека, который давно уже во владениях Хель». Такое могла сказать только Тордис. Но только она одна могла и сделать это. Недаром сестра славилась особым умением ворожить о людях, находившихся очень далеко, и разговаривать с предметами, как с людьми. Сжимая в ладонях рунный полумесяц Эрнольва, Тордис уселась на полу поудобнее и закрыла глаза. Некоторое время она сидела молча и не шевелясь, и Эрнольф пристально наблюдал, боясь даже своим дыханием помешать ворожбе. Постепенно лицо Тордис задвигалось, как будто каждый мускул зажил своей собственной жизнью и собирался отправиться по какой-то своей, ему одному известной дороге. Губы Тордис зашевелились, она тихо запела. Эрнольф различал лишь непонятные обрывки слов. «Ветер вздымает, мужи эти жертва великим богам, по влажным дорогам бесятся вихри в темных пещерах у каменных врат». От заунывного, обрывчатого пения волосы шевелились на голове. И Эрнльф, как ни старался, не мог унять внутренней дрожи. А лицо Тордис все так же жило своей особой жизнью. Эрнльф зачарованно вглядывался и видел, как на миг его черты делаются подобными чертам Хальмунда. Потом сходство распадается, будто разбитое камнем отражение в воде. И Тордис хмурится, снова поет, снова подбирает по одной черте ушедшего брата, как рассыпанные на дороге прутья. Так она ворожила всегда. Ее дух шел по воздушным тропам вслед за ушедшим, проникал в него, и лицо ее становилось лицом ушедшего. Но сейчас Эрнольф видел, как тяжело ей последовать за Хальмундом. Ворожбы не получалось. Да и как тут получиться? Легко ли? В Хель. И вдруг пение оборвалось. Что-то случилось. «Сестра кого-то поймала», — сообразил Эрнольф, и похолодел от неожиданности и тревоги. Черты Тордис сложились в лицо не Хальмунда, а какого-то совсем другого человека, другого существа. Резкие, острые, немного искаженные судорогой ведуньи, но ясные черты, широкий рот, немного хищная улыбка. «Светлые боги, да не тролль ли это?» Эрнольф по привычке схватился за то место, где много лет висел амулет, но нашел пустоту, и внутри что-то оборвалось. Он понял главное. Тордис нашла второй полумесяц, но не нашла Хальмунда. «Росою покрыты влажные тропы», — снова забормотала Тордис. Черты лица опять ожили, задрожали, и вскоре Эрнольф узнал сестру. Через несколько мгновений она открыла глаза и устремила на брата удивленный, отсутствующий взор. «Ты нашла его?» — воскликнул Эрнольф, не в силах сдерживать нетерпение. «Да, я нашла», — пробормотала Тордис. «Нашла». Она разжала ладонь, как будто лишь сейчас вспомнила об амулете. Наклонила голову и стала рассматривать, будто впервые увидела. «Что там?» – расспрашивал Эрнольф. «Где Хальмунд?» «Я не знаю, где Хальмунд», – удивленно ответила Тордис и посмотрела на брата так, как будто до этого они говорили совсем о другом. «Я хотела искать мертвого, но Хель не отдает своих. Я ждала, что рунный полумесяц поможет мне, но он не помог. Я ждала, что амулет остался с мертвым, а он...» «Что он?» Эрнольф вскочил с места, но опомнился и снова сел. «Что?» «А он ушел к живому», — устало отозвалась Тордис. «Живой снял его с мертвого. И Хальмунда мы не найдем никогда. Никогда». Она сжала голову руками и стала горестно раскачиваться, спрятав лицо под спутанными волосами. Эрнольф сидел на своей скамье, не зная, как отнестись к этому открытию. Кто-то снял амулет с тела Хальмунда и носит? Вот почему сам он не мог набраться решимости снять свою половинку. Не пускало слабое притяжение чужого, но живого человека. «Что же мне теперь делать?» — недоуменно воскликнул Эрнольф и умоляюще взглянул на Тордис. «Ах, будь в ней хоть чуть-чуть побольше здравого рассудка! Снять свою половину? Кто бы там ни подобрал полумесяц, он мне не брат, он мне не нужен!» «Можешь снять», — равнодушно и устало бросила Тордис. Теперь она сидела, вяло уронив руки на колени, и смотрела мимо Эрнольфа, в лес через раскрытую дверь избушки. «Зачем тебе чужой брат? А он пусть носит. Ведь рунный полумесяц и один принесет здоровье и удачу. В нем руны силы. Пусть он владеет, а тебе не надо». «Да как так, не надо?» — возмутился Эрнольф и вскочил, в последний миг сообразив пригнуться, чтобы не удариться головой о низкую кровлю. «Это наше! Это наш родовой амулет! Никакие квитты не имеют на него права! Или кто он там, чтобы его тролли взяли?» «Теперь не возьмут», — вяло поправила Тордис. «С ним Тюр и Ольгис, и Ман. Теперь его так просто не возьмешь». Эрнольф снова сел, бесцельно сжав кулаки, кипя от возмущения. Руна Ман, разрубленная пополам на середине рунной луны, должна охранять братьев из их рода, а вовсе не приносить удачу тому, кто ограбил тело Хальмунда. И рунный полумесяц должен вернуться. У мертвого ничего не возьмешь, но живого можно и нужно заставить вернуть то, что он взял. «Забирай», — Тордис протянула ему амулет. «Мне не нужно твоего золота, оно тяжелое». Эрнольф взял у сестры золотой полумесяц и в нерешительности повертел, не зная, что с ним делать. «Отдай матери, пусть спрячет», — посоветовала Тордис. «Если его не носить, то связь между половинками будет слабеть и совсем прекратится. И уходи, я от тебя устала». С этими словами Тордис улеглась на пол прямо там, где сидела, закрыла лицо волосами и затихла. А Эрнольф все стоял возле порога. Она права. Если не носить одну из половинок, то связь между ними ослабеет и пропадет. И будущие поколения рода не получат амулета, охраняющего братьев. Да и второй половинки не получат. Как ее искать? Как найти кусочек золота размером с половину березового листочка на чужом полуострове? Среди десятков тысяч чужих людей. «Послушай, Тордис», — позвал Эрнольф. Она не ответила, но он продолжал. «А если я буду носить свою половинку? Они по-старому будут тянуться друг к другу?» «Живое всегда бежит от мертвого и тянется к живому», — вялым голосом ответила из-под волос Тордис. «Я же тебе сказала, уходи, я устала». Эрнольф шагнул через порог, жмурясь от дневного света, слишком яркого после полутьмы домика. Он опять надел ремешок на шею и сунул золотой полумесяц под рубаху. Для рода Строллингов настали невеселые времена. Вот уже десятый день по округе ходили разговоры о мертвеце. Если бы только разговоры. Ходил и сам мертвец. Его видели в разных местах. В сумерках и на рассвете. Ночами он бродил вокруг усадеб и дворов. Стучал в двери, тряс столбы. С приближением вечера люди прятались по домам, разводили огонь и жались друг к другу, обложившись самыми разными амулетами. От древних мечей до стеблей чертополоха. Пастухи отказывались ночевать со стадами на пастбищах. Рагна Гейда жадно собирала все слухи о мертвеце, и ее терзало непонятное, но сильное беспокойство, отчасти сходное с угрызениями совести. Хоть потревожили курган ее братья, но их подбил на это Вигмар. Это придумал Вигмар, но... Но сама она, быть может, стала причиной того, что он вечно ищет случая отличиться, посадить в лужу ее братьев и всех прочих, например, Модвида и Атли. Пусть между ней и Вигмаром не было сказано ни слова о золоте Гамальхьорда, но Рагна Гейда привыкла соотносить все поступки Вигмара с собой и не ошибалась. «Да кто он мне?» — с мучительной досадой рассуждала она по ночам. Не в силах заснуть. «Разве я просила об этом? Требовала каких-то подвигов? Он сам все это придумал. У него вечно колючка в башмаке, нет покоя. А я чем виновата, если он сумасшедший?» Но спокойнее от этих бессвязных рассуждений не становилось. «Похоже на то, что наша девушка влюбилась», — зевая, рассуждали по утрам служанки. «Всю ночь не спит, все ворочается». И Рагна Гейда не знала, сердиться или смеяться. «Там у Торда Косова, говорят, это все от того, что удача покинула Строллингов. — шепотом рассказывала Рагни Гейди, служанка Аут, ездившая в одну из соседних усадеб к родичам. А там еще была старая Дюлли, так она бормотала, что это все к большой беде. Все равно, что увидеть в небе звезду в обличии дракона. «Это все от бабской болтовни», — злобно отвечал Гейр. «Звезда им в обличье дракона. Попадись мне, эта старая тролиха!» Рагна Гейда положила ладонь ему на колено, и брат замолчал. Он и сам понимал, что глупо бронить старух, когда сам и выпустил мертвеца из могилы, но выдержки не хватало на молчание. «Смотри, больше никому не рассказывай об этом!» — велела она Аут. И девушка закивала, с серьезным видом тараща глаза. «Если дойдет до отца, то ему это совсем не понравится. И все это неправда. Удача стролингов никуда не делась. Наши родичи выпустили мертвеца, они и загонят его обратно. И если те трое бродяг, что сидят сейчас на кухне, станут об этом спрашивать, так им и скажи». Но слухи все равно ползли среди домочадцев, и это означало, что за пределами усадьбы стролингов они носятся бурными волнами. Доходили они и до хозяев. Таким людям, как Модвит Весло или Логмунд Лягушка, не завяжешь рот платком. Сначала Кольбьерн не хотел верить слухам. Не поверил даже гриму о пушке, хотя тот настолько славился своей честностью и правдивостью, что даже очень знатные люди порой приглашали его быть свидетелем своих сделок. Но вскоре мертвый оборотень добрался и до своих настоящих обидчиков. Первые вести принесли рабы. Однажды утром, бросив скотину, они во весь дух прибежали с пастбища, и у всех вместо лиц были бледные личины страха. «Что такое?» — гневно воскликнул Кольбьерн, выйдя во двор. Рагна Гейда и Гейр выглядывали из-за его плеча. У дверей дружинных домов толпились хирдманы. Из хлевов и конюшен смотрели рабы, потихоньку отталкивая друг друга. «Почему вы бросили стадо? Что вы несетесь, ведьмины дети, как будто за вами гонится мертвец?» «Пришел! Он пришел!» — бессвязно бормотали рабы и все оглядывались назад. «Кто пришел?» «Старый!» Рабы не смели назвать имя того, кого так боялись. «Тот мертвый оборотень, которого потревожили в могиле!» Наконец, испугавшись хозяйского гнева не меньше, чем мертвеца, пастухи взяли себя в руки и рассказали, как все было. В полночь они услышали суматошное мычание и увидели страшную рогатую тень, гонявшуюся за коровами по темному загону. Коровы давили и топтали друг друга, а тень кидалась на всех подряд и била рогами. Вопли, стоны, мычание несчастных животных, дикий яростный рев чудовища висел над луговиной. А пастухи до утра сидели в землянке, дрожа от ужаса и призывая богов. С первыми проблесками зари мертвец исчез. Зато нашлись два десятка убитых и покалеченных коров. Кольбьерн Хельд послал людей добить пострадавший скот, а уцелевший пригнать в усадьбу. Фру Арнхильд запретила коптить или солить мясо, приказала все сжечь. Весь день домочадцы стролингов ходили тихие и напуганные. Дети по углам жутким шепотом обсуждали, что будет, если мертвец явится прямо сюда. Взрослые раздавали подзатыльники и приказывали прекратить глупую болтовню, но сами невольно ежились. Еще в сумерках закрыли ворота и все двери домов. Беседа в гриднице не вязалась, в женском покое шептали все о том же, и хозяева рано ушли спать. Натянув одеяло до носа, все с ужасом ждали полуночи. Но гораздо раньше тишину прорезал тоскливый собачий вой, виск, скулёж. Люди повскакивали с мест. Еще не совсем стемнело. Мертвец день ото дня набирал сил. И все, у кого хватало смелости выглянуть в дымовые окошки над дверью, смогли увидеть высокую и плечистую фигуру, одетую в пятнистую рубаху из оленьей шкуры. На голове у оборотня возвышался шлем из оленьего черепа с рогами, а лицо выглядело так жутко, что сама Хель рядом с ним показалась бы красавицей. Распухшая, утратившая черты, сине-черное, оно частью скрывалось под шлемом, но нижняя челюсть была видна и противно дрожала, открывая черно-желтые редкие зубы. В руках мертвец держал большое копье на длинном древке, и под лучами луны его наконечник сверкал ослепительным золотым блеском. «Строль!» — ревел мертвец, мощной рукой вцепившись в столб и сотрясая дом до самой крыши. Он чуял близость настоящего врага и нетерпеливо бил ногами землю. «Выходи! Я расправлюсь с тобой! Долго я копил силу! Теперь я сломаю тебе хребет!» Удальцов выйти на вызов не нашлось. Фру Арнхильд сказала, что человеческое оружие не возьмет мертвеца. Обойдя дом, Гамальхьорд взобрался на крышу и всю ночь просидел там, колотя ногами по скатам и воя таким дурным голосом, что о сне никто не мог и подумать. Все домочадцы, от самого Кольберна до последнего мальчишки-раба, дрожали и взывали к богам. Только на рассвете мертвец грузно сполз с крыши и исчез. Перед дверями нашли большую яму, а весь двор был истоптан следами оленьих копыт. Не дожидаясь, пока мертвец явится снова, строллинги собрались на совет. «Ночному гостю было еще при жизни предсказано, что его погубят собственные сокровища», — сказала фру Арнхильд. «Поэтому он ушел в курган живым и взял с собой все, что имел. Старый строль не решился лезть за ним в могилу. Но для нас ничего не потеряно. Если сила мертвеца заключается в его сокровищах, то их нужно отнять, и тогда он погибнет». «Мы этого и хотели», — вполголоса буркнул Скёльд. «Только он не захотел их отдавать. Но ведь мертвец теперь выходит из могилы», — сказал Хальм. «И никто не замечал, чтобы он таскал с собой мешки золота. Оно остается в могиле». «Вот тут его и нужно взять», — воскликнул Кольбьерн, стремясь опередить брата. «Пока мертвец ночью будет бродить, нужно забраться в курган и взять его золото». «Ночью?» — с ужасом повторила Рагна Гейда. «Ночью лезть в могилу и каждое мгновение ждать, что выход закроет рогатая тень? А если он явится обратно, когда вы будете там?» «Еще проще!» — крикнул Скёльд. «Он ведь не знает, что дома его ждут гости!» «И тогда его могила станет его могилой уже навсегда!» «Я сам пойду с вами!» — Кольбьерн воодушевился. «Ничего, сыновья мои, теперь победа принесет нам еще больше славы, чем если бы в могиле нас ждала горстка гнилых костей!» Рагна Гейда кивнула про себя. «Славы и в самом деле будет побольше. Вот только не окажется ли она для кого-нибудь посмертной? Нет, из Рагны Гейды не вышла бы новой Гудрун. Она предпочла бы видеть своих отца и братьев менее доблестными, но живыми». «Ты знаешь, от чего бывают горные обвалы?» — язвительно спросила фру Отборг. Модвит Весло с неудовольствием оглянулся. Мать стояла позади, грозно уперев руки в бока, и всем видом выражала презрение к собственному порождению. Не ответив, Модвит вздохнул и отвернулся. Зная, что хозяйка сегодня в дурном расположении духа, он с утра ушел осматривать поля. Потом сидел в дружинном доме, притворяясь, что обсуждает с кем-то важные дела, и не замечает усмешек все понимающих хирдманов. Но от злой судьбы не уйдешь. Фру Отборг нашла его и здесь. У сыновей Гьюки было злополучное золото, а у Модвида Весло была мать. Она тоже когда-то хотела стать и женой, и матерью Хедвинга. Сначала в неудачах оказался виноват ее муж. И пережила она его именно за тем, чтобы в дальнейших неудачах рода винить сына, то есть Модвида. Ему сравнялось 35 лет, и 14 из них он нес ответственность за все, включая грядущее затмение богов. «Не знаешь?» — с ядом, которому позавидовал бы и сам Фафнир, продолжала фру Отборг. Модвид молчал, зная, что так мать уймется раньше. «Так я тебе расскажу», — охотно продолжала она. Горные обвалы происходят от того, что Локи хохочет и бьется на своей скале. А хохочет он, когда видит таких болванов, как ты. «Мать!» — повысив голос, призвал Модвит и повернулся. Поднял руки, как будто хотел взять ее за плечи. «Ну не при Хирдманах же! Он ведь уже не мальчик. Интересно, Ингстейна Хедвинга мать тоже так бронит всеми троллями и турсами?» «Что, мать?» — закричала фру Отборг в полный голос и отступила, чтобы иметь больше простора для битвы. «А скажешь нет? Сыновья Кольберна тоже порядочные балбесы, как и вся нынешняя молодежь. Но они хотя бы пытаются. Когда Хель их спросит, почему они в своей жизни ничего достойного не совершили, они ответят: «Мы пытались». И Хель упрекнет их в неудачливости, но не в лени. А тебе и сказать будет нечего. Мать, послушай. Слушать я буду, когда тебе будет что сказать. Сыновья Кольберна хотя бы раскопали могилу и выгнали мертвеца. Они открыли путь к его золоту. Тебе даже копать не придется. Тебе надо только войти и взять то, что там лежит. А золото оленя не увезешь и на трех конях. И вся эта удача и богатство будет наше. И тогда эти строллинги сами будут навязывать тебе свою дочку». «Мать, я не хочу вытягивать сети, которые поставил другой», — возмутился наконец Модвит. «Про меня скажут, что я люблю попользоваться чужими трудами». «Пусть говорят. Ты забыл, что сказала сама Кольбьернова дочка? Так я тебе напомню. Она сказала, что выйдет за того, кто принесет ей лучшее сокровище из кургана. Принесет ей, а не достанет оттуда. И ты будешь болваном и болваном, если не принесешь ей лучшее, что там только есть». «Она не обещала выйти за того, кто принесет», — проворчал Модвит, снова отворачиваясь. «Она обещала только рог меда». «А, от носа до глаз недалеко», — отмахнулась фру Отборг. Сначала привяжи лыжи, а побежишь потом. Или мне самой придется ложиться в могилу с тремя горшками и железными застежками. Ведь ночью этот дохляк околачивается под дверями добрых людей. Того гляди и до нас доберется. А его курган стоит пустым, если не считать золото. Ты понял? Или мне позвать Тейта-придурка, чтобы он тебе растолковал? Еще засветло четверо строллингов, Кольбьерн Хельд, Скёльд, Гейр и Ернир, приехали на двор грима опушки. «Ты, старая, можешь узнать, ушел ли мертвец из кургана?» — спросил Кольбьерн у Борктрут. «Если ты без обмана скажешь нам, когда путь будет свободен, я дам тебе золотое кольцо». «Кольцо из кургана?» — спросила старуха, но гордый Хельд не заметил ехидства. «Из кургана», — уверенно подтвердил он. «Что, сможешь ты это сделать?» Борктрут налила воды в плоскую глиняную миску, пошептала на ней и поставила возле порога. «Пусть кто-нибудь из твоих людей сидит здесь», — сказала она. «Когда мертвец пройдет мимо нашего двора, вода дрогнет». «Вот еще!» — возмутились разом Гейр и Ернир. «Мы мужчины, а не бабы-ведьмы. Это твое дело, колдовство. Ты и сиди над своей водой». «Это не колдовство, а гадание», — поправила их Борктрут. «Ведь сам Конунг участвует в жертвоприношении, а хедвинги узнают волю богов по внутренностям жертвенных животных». «Это охота!» — хохотнул Кольбьерн. «И вы будете наблюдать за следом зверя. Посиди ты, Гейр, а то длинный заснет и бухнется кувырком с лавки, мордой в миску». Со вздохом Гейр уселся на край скамьи и уставился в воду. За прошедшие дни ему так надоел мертвец, что даже мечты о золоте не взбадривали. «Пропади она пропадом, это золото! Это у Сигурда, убийцы Фафнира, все получилось легко и просто». А им, людям из усадьбы Хьертлунд, все попытки прославиться принесли пока только одни насмешки и тревоги. Наверное, в века асов все было по-другому, а теперь старые пути к славе не годятся. Или люди измельчали. К полуночи Кольбьерн и Скёльд начали зевать. Ернир задремал, опираясь руками о рукоять меча, поставленного между колен. Гейр изо всех сил таращил глаза, боясь заснуть и позорно рухнуть лицом в воду. И вдруг... Неподвижная гладь дрогнула. Гейр поспешно склонился над миской, испугавшись, что ему померещилось в дреме. Но и Борктрут, сидевшая в женской стороне покоя, возле спящих невестки и внучки, вдруг подняла голову. «Он пошел!» — шепнула она. И строллинги без суеты стали подниматься, оправляя оружие. «А почему мы не слышали звука шагов?» — подозрительно спросил Скёльд. «Ты не врешь, старая? Смотри, если он ждет нас в могиле, мы снесем тебе голову». Кто из них в этом случае вернется, чтобы выполнить угрозу, Скёльд не задумывался. Он вообще не имел такой привычки задумываться. Это подходило какому-нибудь увечному или дурачку, который видит духов наяву. А здравому сильному мужчине ни к чему. Замечая за младшим братом подобную склонность, Скёльд бронился, приписывая ее тому, что Гейр с детства больше дружил с Рагной Гейдой, чем с кем-либо из братьев. «Он прошел не здесь, а под землей», — вразумила Борктрут. «У мертвых свои тропы. Теперь он выйдет на поверхность не ближе усадьбы Оленья Роща». «Да ты никак смеешься?» — возмутился Ернир. И от его громкого голоса все в покое проснулись. Приподняли головы, жмурясь и моргая от света факелов. «Брось ее!» — оборвал брата Скёльд. «У нас есть дело поважнее, чем спорить со старой троллихой. Пойдем». Над темной равниной светился серпик молодого, серебристого, чуть желтоватого месяца. Бледный свет падал в разрывы облаков, но сами тучи неслись с огромной скоростью. Должно быть, там, наверху, дул сильный ветер. Желтоватые тучи то падали на землю, то исчезали, и опять появлялись уже где-то в другом месте. Но все же их свет позволял не сбиться с пути. Кольбьерн держался спокойно, а трое его сыновей изо всех сил старались скрыть дрожь, одолеть которую не могли никакими силами. Однажды они уже приходили сюда, по этому же самому делу, и пережитый ужас напоминал о себе. Напрасно они надеялись, что прогнали страх. Он лишь затаился в глубине души, как гадюка под корягой, и ждал, когда они вернутся к знакомому месту. А если старуха вольно или невольно обманула их? А если мертвец ждет в могиле? Вот и курган. Увидев его, Гейр почему-то сразу успокоился. Курган не следил за незваными гостями из-под тишка, как в прошлый раз, пристальным и злобным взглядом. Старуха не обманула, мертвец ушел отсюда. Пологий холм с кучами земли на макушке был мертв и тих, как пустое невесомое осиное гнездо. В глубине его земляного нутра зияла бездыханная пустота. «Факелы будем зажигать?» — вполголоса спросил Ярнир. «Не сейчас», — ответил Кольбьерн. «Только когда полезем вниз. А пока незачем кому-то еще видеть нас здесь». Оставив коней у подножья, все четверо поднялись на курган. Земля, выброшенная из ямы, была порядком утоптана, их старых следов почти не виднелось. Зато во множестве имелись следы оленьих копыт. Следы мертвого оборотня. Они вели и в яму, и из ямы, перекрывали друг друга, отмечая многократные переходы мертвеца туда и обратно. Отверстие ямы наполняла густая чернота. Казалось, у нее вовсе нет дна, и в глубине ждет безрассудного сама Хель. «Я полезу», — твердо с вызовом сказал Скёльд, готовый спорить даже с отцом. После позора, испытанного в прошлом походе за золотом, для него стало жизненно важно первым побывать внизу и вернуться с добычей. «Полезай», — добродушно согласился Кольбьерн. «Там, я думаю, хватит на всех». Возле ямы еще валялись осиновые бревна, служившие опорой в прошлый раз. Даже веревка осталась старая, но прикасаться к ней никому не хотелось. Привязали новую. Бревно подтащили к яме, положили сверху, и Скёльд стал спускаться. Гейр тем временем выбил искру и раздувал огонек на клочке сухого мха. Ярнир держал наготове факел, то и дело заглядывая в яму, хотя разглядеть что-нибудь никак не удавалось. Стиснув зубы, Скёльд спускался, изо всех сил гоня прочь воспоминания о цепкой руке, впившейся ему в щиколотку. Было нестерпимо жутко, но он не давал воли страху. По лицу тек холодный пот. Рубашка противно липла к спине, но руки делали свое дело. В полной темноте не осталось ни времени, ни расстояния. Скёльд задыхался в холодном неподвижном воздухе, умершем много веков назад. И вдруг ноги коснулись какой-то неровной сыпучей поверхности. Не выпуская веревки, Скёльд поставил сначала одну ногу, надавил. Нога не провалилась, и тогда он поставил другую. Под башмаками скрипели и проминались какие-то твердые обломки. Слышалось легкое позвякивание. Под ногу попалось что-то большое, твердое, острым краем резануло подошву. «Дайте факел!» — сдавленно крикнул Скёльд, подняв голову к смутно светлеющему пятнышку, видному далеко-далеко наверху. Пустота внутри кургана задрожала, возмущенная вторжением в ее холодный многовековой покой. «Ты на дне?» — раздался в ответ голос отца, изломанный и искаженный в стенках колодца. Он звучал неузнаваемо и странно, как отголосок другого мира. Да, так оно и было. Родичи остались в мире живых, а Скёльд спустился в мир мертвых. «Да», — глухо ответил он, и от звука его голоса трое оставшихся наверху невольно содрогнулись. У Гейра мелькнула жуткая мысль, что им отвечает мертвец, неслышно расправившийся со Скёльдом и теперь ждущий их. Но Гейр никому не сказал о своем подозрении, а вместо этого торопливо зажег факел и передал его отцу. Кольбьерн держал, а Ярнир привязывал веревку к рукояти. И от волнения никак не мог справиться с узлом. «Быстрее!» — крикнул Скёльд, нетерпеливо сжимая кулаки. Он видел наверху отблески огня, и ему страстно хотелось скорее получить факел, осмотреться и убедиться, что мертвец не затаился в углу и не бросится на него вот сейчас. Хотелось прижаться спиной к стене, но стен не было видно. А вслепую Скёльд не решался сделать ни шагу. Глухая темнота могилы душила его, с каждым вздохом наполняла грудь, будто яд. И неясное тревожное чувство толкало Скёльда скорее уйти отсюда, пока дыхание подземелья не отравило его, не подчинило миру мертвых. Уйдя отсюда телом, мертвец оставил в могиле свой дух, и присутствие нечисти ощущалось кожей, слухом, всем существом. Наконец, привязанный факел стал медленно опускаться. Постепенно внутренность могилы осветилась. Теперь Скёльд видел, что мертвые покои старого оленя не уступают жилищу иного Бонда. Не меньше 5-6 шагов в длину и в ширину. Посередине, в 3 шагах, стояло высокое сиденье с 2 резанными столбами по сторонам. Пустое. А весь пол был усыпан золотом. Тускло-желтое, с зеленоватым отливом, груда неисчислимого множества колец, обручей, застежек, цепей, чаш, кубков, блюд, блестяшек, гривен, непонятных обломков, просто гладких камушков-самородков. Вот оно, золото, хранящее дух мертвеца и его силу. Это оно в полный голос заявляло о себе, душило. И оно же будет давать силу новым хозяевам, как только они завладеют им. Скёльд смотрел, забыв и о мертвеце, и о своем страхе. но и ожидаемой радости не чувствовал. Ему не верилось, что под ногами золото. Ну, окажись тут ларец или сундук, вот это была бы добыча. Настоящего золота не бывает так много. Золото — это перстень на руке, застежка на плече, кубок в руках у конунга. Но не целая груда, по которой можно ходить ногами. У Скёльда зрело странное чувство, что его обманули. «Ну что, есть там что-нибудь?» — нетерпеливо крикнул сверху отец. Трое оставшихся над ямой видели неясные отблески внизу, но не могли разглядеть, что там такое. Скёльд вынул из-за пояса кожаный мешок, присел на корточки и стал собирать золото из-под ног. Сначала он греб одной рукой, но так дело шло слишком медленно. И, поставив мешок, стал черпать двумя горстями, стараясь не оцарапать ладони о какую-нибудь застежку. Наткнулся на что-то круглое, с чеканным узором, повертел в руках. Похоже на блюдо, но совсем плоское. И странная шишка посередине внешней, узорчатой стороны, как умбон щита. Такое блюдо и на стол не поставишь. Не держать же все время в руках. А, ладно. Скёльд бросил догадки и стал с усилием запихивать блюдо в мешок. Что бы там ни было, это золото. И из одной этой штуки Хальм наделает столько колец или напечатает застежек, что весь Квитинский север лопнет от зависти. И в этот миг до Скёльда наконец дошло, что вокруг настоящее золото. Огромное сокровище, их законная добыча. Его прошиб горячий пот, голова закружилась от восторга, от ощущения неисчислимого богатства и удачи. С лихорадочной поспешностью Скёльд принялся наполнять мешок, пихая ковши и гривны кое-как, лишь бы поскорее. Перстни и мелкие самородки сыпались у него между пальцев, как речные камушки. А он все греб, уже не боясь поцарапаться, и ощутил досаду, когда в раздутый мешок уже нельзя было впихнуть даже самую мелкую пуговку. «Гляди-ка, Хельд, а ведь нас опередили!» — прошептал Рандвер кошка. «Я вижу там чьих-то коней. Трех. Нет, четырех». Модвит весло придержал коня. Два хирдмана позади них тоже остановились. А Рандвер все вглядывался в неясное движение возле кургана. Воспитатель Модвида славился редким умением видеть в темноте. «Но это не мертвец?» — шепнул Модвит. «Нет, конечно. У него самого копыта. И бегает он резво. Зачем ему лошадь? Видно, не только твоя мать догадалась, что можно пошарить в кладовках у мертвеца, пока сам он ходит прогуляться. Что же будем делать?» «А разве четыре человека для нас опаснее одного мертвеца? Нас же четверо. Вот здесь и пригодятся наши шлемы. И пусть утром чья-то другая хозяйка бронит своих сыновей, верно?» Рандвер тихо засмеялся, вытащил из просторной сидельной сумки шлем, украшенный ветвистыми оленьими рогами. Улыбаясь в темноте, Модвит надел такой же. Это была его выдумка. Шлемы и длинные накидки из оленьих шкур для него и для спутников. Странный наряд приготовили на случай встречи с мертвецом. Увидев собственное подобие, он наверняка растеряется, а это даст противникам несколько лишних мгновений. Теперь же, когда противником неожиданно оказались люди, этот наряд еще более кстати. Натягивая шлем, Модвит усмехался. Уж этим утром не его мать будет упрекать сына в неудачах, а чья-то другая. С трудом, это с его-то железными руками, вскинув на плечо тяжелый кожаный мешок, Ярнир грузно затопал вниз с кургана к лошадям. Твердый округлый край какого-то блюда больно впивался в плечо. И Ярнир торопился скорее пересыпать ношу в сидельную сумку и побежать за новой. Он уже сбился со счета, то ли это пятый мешок, то ли шестой. Скёльд внизу нагребал золото, отец и братья наверху принимали его и перегружали на коней. Заталкивая в сидельную сумку неудобные блюда, Ярнир вдруг заметил в темноте какое-то движение. Мигом насторожившись, он вгляделся. Хотел окликнуть родичей. И вдруг на землю упал лунный луч, и в желтоватом свете Ярнир увидел четко обрисованный рогатый силуэт. Тот был в шагах в 30 от него, но быстро приближался. И Ярниру казалось, что он уже различает хриплое дыхание, похожее на храп усталого коня. «Э-а!» — завопил парень, желая окликнуть родичей, но будучи не в силах произнести хоть одно членораздельное слово. Трое на кургане разом вздрогнули, обернулись, и первым вскрикнул Гейр. Он тоже увидел мертвеца. «Хватит! Хозяин вернулся!» — крикнул Кольберн вниз. При упоминании хозяина со Скёльда мигом слетела жадность. Бросив наполовину пустой мешок, он подпрыгнул, уцепился за веревку и резко полез наверх. «Жалко оставлять сокровища, но жизнь дороже. В несколько мгновений он оказался на вершине кургана. Вместе с родичами бросился к коням. «Скорее, скорее!» Ярнир размахивал мечом, тараща глаза во тьму, в которой снова скрылся мертвец. Факел остался в могиле, луна спряталась. Прохладный ночной воздух был полон жути. Так и казалось, что руки невидимого мертвеца уже тянутся к горлу. Вереск тревожно шуршал под невидимыми ногами. Четверо мужчин из славного рода Строллингов бежали так, как им не полагается уметь. Быстро и без оглядки. Вскочив на коней, они погнали их вскачь от кургана. «Уррррр!» — взревел вдруг низкий голос прямо перед мордой передней лошади. Гейр резко натянул поводья, а рогатый силуэт, смутно различимый в темноте, вырос прямо перед ним. «Он здесь!» — сдавленно крикнул Гейр, одной рукой вцепившись в поводья, а другой выхватывая меч. «Мое золото!» — голосом, подобным боевому рогу, низко и мрачно ревел мертвец. Потея и плохо соображая от страха, Гейр почти вслепую отмахивался мечом, но мертвец ловко уклонялся. В руках тоже блеснуло какое-то оружие. Он с размаху рубанул по боку лошади, чудом не задев ногу всадника. Лошадь с громким ржанием взвилась на дыбы, забилась. Гейр выронил меч и вцепился холодными пальцами в гриву, едва не вылетев из седла. С грохотом и звоном золото посыпалось на землю из разрубленной седельной сумки, и напуганный конь вслепую помчался по темной равнине, не слушаясь всадника. Кольбирн Хельд отчаянно бился с мертвецом, стараясь дотянуться секирой, но рогатый оборотень ловко прикрывался щитом, как будто прошел обучение в дружине самого Хевдинга. Сейчас он казался меньше ростом, чем когда приходил на двор усадьбы, но зато куда ловчее уворачивался. Копье в руках сверкало острием возле самого лица Кольбирна, и тому никак не удавалось перерубить древко. И копье оказалось не то, с каким мертвец в первый раз приходил на усадьбу, а простое, как у всех. Но Кольбирн даже не удивился тому, что мертвец пользуется человеческим оружием. Было не до того. Вдруг мертвец ловким обманным движением ударил копьем в седельную сумку. Кожа с треском лопнула, и золотой поток хлынул по лошадиному боку. Кольбирн взвыл, как если бы его собственная кровь пролилась на землю. Но мертвец вдруг отскочил и растворился во мраке. Над равниной стоял вой, рев, крики, как будто целое полчище троллей сошлись в битве. Гремел конский топот, что-то кричал далеко впереди Ярнир, звенели клинки. Где-то у кургана взвился к темному небу волчий вой. Обезумевшие лошади вскачь неслись в разные стороны. Всадники судорожно цеплялись за гривы, уже не помня о золоте и мечтая только не сломать шею в этой бешеной скачке. Строллинги привезли домой всего одну седельную сумку золота. С коня Скьёльда и несколько вещичек, застрявших в лохмотьях остальных. Плотные кожаные мешки были располосованы острым железом, а золото осталось там, на вересковой равнине возле кургана, рассеянное на несколько перестрелов. Но странное круглое блюдо, удивившее Скьёльда, оказалось в этой уцелевшей сумке. Когда измученные и раздосадованные мужчины ранним утром вернулись домой и при всех домочадцах высыпали свою добычу прямо на пол возле очага в гриднице, Рагна Гейда сразу выхватила из тускло-желтеющей кучи блюда с узорной шишечкой посередине. Недоуменно хмурясь, она повертела его в руках, и вдруг ее осенило воспоминание. На самых старых поминальных камнях выбиты изображения женщин, у которых юбка застегнута на животе как раз такой штукой. Сейчас женщины носят платья и застегивают их на плечах, так что им с матерью это не пригодится. Рагна Гейда выпрямилась и приложила древнюю застежку к своему животу, немного сбоку, ближе к правой стороне, как носили женщины 5 веков назад. Со странной улыбкой, оглядев домочадцев, она вдруг захохотала, как безумная. Сколько дней они возбужденно обсуждали сокровища мертвеца, сколько ночей не спали, слушая его вой на дворе и стук на крыше. И вот она, добыча. Добыча, за которую ее отец и братья могли поплатиться жизнью. Прижимая к животу застежку из наследства проматерей 5-вековой давности, Рагна Гейда хохотала и никак не могла остановиться. Постепенно все родичи и домочадцы стали смеяться вместе с ней. Собственные голоса казались им странными. По щекам Кольбирна ползли слезы и дикое напряжение. Смесь жадности и ужаса постепенно отпускала. Так или иначе, но золото покинуло могилу. И снова сила мертвеца подорвана невозвратимо.